Они прошли рощу, спустились с пригорка, впереди просматривалось село. Однако вид его что-то насторожил обоих. Праздник у них какой, что ли? И впрямь по улицам села бегали люди. Только потом, приблизившись, они услышали крики. На праздник не похоже, Конрад. На гуляньях русские песни поют протяжные, а тут не половцы ли на село напали или другие степняки. Рыцари свернули с дороги и отбежали в сторону, прячась за крайние избы. Алексей выглянул из-за тына. Половцы бегали по селу пешие, бросив коней. Одни, как овец, сгоняли селян к площади и сразу же вязали. Другие степняки шастали по домам, вытаскивали и грузили на подводы хозяев их же пожитки. Степняков было много, не меньше 2-3 десятков. Поди их сосчитай, когда они постоянно передвигаются. Алексей пожалел, что продал саблю. Конрад, половцы село грабят, их 2-3 десятка, что делать будем? Застоялся я что-то, Андрей. Размяться пора, Конрад стал разминать руки. А я как же? У меня сабли нет. Сейчас прибью кого-нибудь, заберешь оружие, как о само собой разумеющемся деле, спокойно сказал Конрад. У меня половцы в потрохах сидят. Здесь земля для них чужая, в долгий бой ввязываться не будут. Тогда предлагаю на улице не показываться. Пойдем за дами по дворам. Прибьем в одной избе одного другого степняка, в другую избу перейдем, и нам проще, их порознь бить будет. Сам хотел такой же план предложить. Идем. Конрад обнажил меч. Алексей выбил жердь из забора и пролез в дыру. Конрад за ним. Пока их прикрывали хозяйственные постройки. Амбар, баня, конюшня, коровник. Они обогнули баню и почти нос к носу столкнулись с половцем. Руки его были заняты узлами. Схватиться за саблю или крикнуть он не успел. Не был готов, и Конрад мечом сразу снес ему голову. «Пояс с оружием сними». Алексей расстегнул на убитом пояс, вытащил его из-под тела и нацепил на себя. Извлек из ножен саблю, сделал пару взмахов. Она была не лучше той, что продали, но все-таки оружие. И с нею Алексей чувствовал себя увереннее. В это время из избы вышел еще один грабитель. За плечами он держал большой узел. Увидев рыцарей и лежащий на земле обезглавленный труп, он мгновенно сориентировался, тут же бросил узел и выхватил из ножен саблю. Конечно, выхватить он ее успел, но вот пустить в ход нет. С каким-то звериным, прям-таки львиным рыком Конрад в два прыжка преодолел расстояние до крыльца и, всадив меч в живот половцу, еще и провернул его в ране. Половец рухнул на ступени. Оба рыцаря ворвались в дом. Пол в комнате везде был залит кровью. У лежанки лежал старый дед с сабельной раной на шее. Немного дальше едва ли не пополам разрубленный ребенок. Господи, дитя-то зачем? Алексей отвернулся, не в силах переносить ужасное зрелище. Но должны же быть и другие обитатели избы. Ребенок, внук, а то и правнук деда. Или половцы успели выгнать их на площадь и связать? Ведь в плен уводили молодых и здоровых, мужчин, женщин, подростков. Зачем им старики? Их никто не купит, да и к тяжелой работе они не способны. Так зачем кормить в дороге? Проще зарубить. Примерно так думали половцы. Чего стоим? Идем дальше. В Конрада как будто вселился какой-то бес. Он жаждал половецкой крови. В нем явно говорила жажда мести за те лишения, которые он перенес в плену, за полуголодное существование. Широкими шагами немец направился на задний двор. Чтобы не отстать, Алексей торопился следом за ним бегом. Обежав постройки, они оказались на соседнем дворе. Там была аналогичная картина, часть хозяев была убита, и двое половцев во дворе укладывали на подводу награбленное добро. Они так увлеклись, что заметили рыцарей в последний момент. Схватились за оружие, но было уже поздно, оба так и упали возле подводы. Третья изба оказалась пустой, половцы успели вынести все, кроме лавок и стола. В четвертой избе они нарвались на ожесточенное сопротивление. Половец, выходящий из амбара с мешком зерна на плече, успел схватиться за саблю. Завязался бой с Алексеем, Конрад же ворвался в избу, где шарили по сундукам еще двое степняков. Однако, услышав звон сабель во дворе, они успели приготовить оружие. Но куда им с саблями против меча Конрада? Они могли только отбивать атаки, и то с великим трудом. Рыцарь с ревом гонял их по избе, не давая выскочить в дверь, и, сердившись, он рассек спину одному, перерубив ему позвоночник. Другой, чувствуя неминуемую смерть, с подвыванием отбивался, но Конрад был значительно крупнее и сильнее. Достав половца мечом, он отрубил ему ногу ниже колена. Упав на пол, половец выронил саблю и зажал рану руками. Конрад же приставил меч к его груди. «Сколько вас, язычники?» Половец не понимал языка Конрада, но рыцарь принял его молчание за отказ говорить, за упорство и добил раненого. Алексею противник попался умелый. Дрались они на равных, поскольку сабли были одинаковыми. Алексей был крупнее, его удар был жестче и сильнее, но половец был более вертким. Один удар сабли по боку рыцарь пропустил, но сабля степняка только скрежетнула по железу, не причинив вреда. Алексей стал осторожничать. Ему удалось загнать половца в угол двора к стыку амбара и дровяного сарая. Половец отбивался, сабля так и мелькала в его руках. На помощь Алексею подоспел Конрад, в конечном итоге расправившись с обоими врагами. «Вот как надо!» — заорал он, ударив мечом половца из-за спины Алексея справа. Сабля половца жалобно звякнула и сломалась у рукояти. Вторым ударом сверху вниз Конрад разрубил половца едва ли не до пояса. «Долго ты с ним цаскался. У тебя меч, тебе легче. Конрад, нам бы хоть одного пленного степняка взять». «Это еще зачем?» «Допросить, чьи они люди и сколько их в набег пошло. Их не допрашивать надо, а убивать. Идем». В гневе Конрад был страшен, глаза налились кровью и горели яростью, одежда в брызгах крови. Не будь Алексей его товарищем, испугался бы. Они добрались до следующей избы. Во дворе и в постройках никого, дверь избы нараспашку. Они бы и дальше прошли, но вдруг услышали какие-то звуки. Заскочив в избу, увидели страшную картину. На полу половец насиловал девку. Та, увидев вошедших, больших, забрызганных кровью, завизжала от ужаса. Алексей приставил к шее насильника лезвие сабли. «Слазь! Приехал уже!» Половец, косясь на саблю, медленно поднялся, пытаясь надеть штаны. «Замри, пока не зарубил!» — предупредил Алексей. Понимавший по-русски, половец послушно замер. «Кто хан у вашего племени?» «Куря!» О таком Алексей слышал в первый раз. И, к несчастью своему, не в последний. «Сколько вас в набег пошло?» «Куда? У тебя что, мозги отшибло?» «В эту деревню!» «Ага, не отшибло, два десятка. Поблизости еще половцы есть?» «Мы копчаки», — приосанился степняк. «Мне все едино», — сплюнул Алексей. Девка, подвывая, залезла под стол. «Полсотни нас всего было, три десятка в другое село пошло», — нехотя признал половец. Алексей кивнул. Конрад кивок понял неправильно и обрушил на степняка меч. Девка под столом в ужасе завыла на высокой ноте, как сирена. «Умолкни», — нагнулся к ней Алексей. Привлекать к избе внимания не стоило. Он прикинул, скольких они уже убили. Вроде восьмерых, осталось еще 12. В открытом бою их не одолеть. На Конраде нет шлема и кольчуги. Рыцари вышли во двор. С крыльца видно было, как степняки связывали пленных. Изба, в которой они сейчас были, стояла на краю площади. Пленных набралось много. Видимо, нападение было внезапным, и убежать в близлежащий лес никто не успел. Семьи на Руси были многодетными, и сейчас на площади жались друг к другу не менее полусотни подростков и молодых мужчин и женщин. «Давай освободим», — предложил Конрад. «Их еще целая дюжина осталась, степняков, а ты без брони», — попытался урезонить его Алексей. «Плевать, я рыцарь, а не запеченный таракан». Алексей понял, что его не отговорить. «Рыцарь рожден для турниров и боев и должен прославиться, чтобы о нем слагали легенды и песни, чтобы им гордились потомки». Но с потомством у Конрада по причине молодости было никак, а славы хотелось, кровь кипела. «Хорошо, только давай так. Оружие в ножны и идем спокойно к пленным. Пока половцы поймут, что к чему. Мы выиграем маленькую талику времени. Но только молча, ты понял? А потом ты рубишь половцев, а я режу веревки. Если половцы всей силой навалятся, пробиваемся к этой избе. У нее дверь добротная и запор крепкий. Продержимся какое-то время». Окна в избе были крохотные, человеку не пролезть. Согласен. Схватив какое-то тряпье, висевшее в сенях, Алексей набросил его на Конрада и на себя, пытаясь прикрыть спереди кольчугу. Они вышли через сорванную с кожаных петель калитку и направились к пленным, до которых было шагов 30. Возле них было двое половцев караульных, к ним подходили другие степняки, подводили все новых пленных. Большую часть пути рыцари прошли, не привлекая к себе внимания, но вдруг один из караульных показал на Алексея рукой. «Черт, шлем на голове!» — подосадовал Алексей. Ни у местных, ни у половцев шлемов не было. Поняв, что хитрость не удалась, он крикнул другу: «В атаку! Руби их!» Немец только и ждал сигнала. Выхватив меч, он с ревом помчался к половцам. С разбега, зарубив одного, с другим завязал бой. Алексей же с саблей, как пилой, стал резать веревки, связывающие руки пленным и самих пленных между собой. «Мужики, хватайте вилы и топоры, бейте поганых!» «Бабы, все бегом вон в ту избу!» — он показал рукой на избу, об отступлении, в которую договаривался с Конрадом. Дружно завизжав, бабы и девки гурьбой кинулись к избе, парни и мужики бросились в рассыпную. Когда нападают внезапно, некоторые за оружие, пусть даже топоры и вилы, схватиться не успевают. А тут им дали шанс. Только что они были связаны, обводили родные пенаты прощальным взглядом, и вдруг луч надежды. Мужики не стали искать топоры, вилы или косы, а они подбежали к забору и выдрали жердины. На Руси, когда вдруг случится выпить изрядно, да по такому поводу драка начнется, бились на кулаках, да дрекольем, выдирая его из забора. Оружие не бог весь какое, но попробуй саблей отбиться от него. А когда злых мужиков десяток, а к площади, встревоженные криками, уже бежали половцы, побросав трофеи и обнажив сабли, Алексей и Конрад встали в центре, мужики справа и слева от них, образовав два фланга. «Вперед!» — закричал Алексей. Конрад бы тоже крикнул, только вот языка не знал. Стенка пошла на стенку. Десяток мужиков и два рыцаря — небольшой перевес, теперь уже на русской стороне, но это если по головам считать, а по саблям так перевес на стороне половцев. Конрад заработал мечом, как мельницей. Алексей, зная это, держался поодаль. Одному половцу грудь пропорол, как консервную банку. На Конрада кинулись двое. На Алексея напал половец в довольно зрелом возрасте, в вышитом халате, не иначе десятник, и опытен собака, ударами так и сыпал, ударит и туловище назад перенесет с опорой на левую ногу. Алексей после второго удара особенность эту заметил. И как только степняк нанес удар, который он, Алексей, успешно парировал, рыцарь продолжил удар и клинком успел достать колено степняка. Халат и штаны распоролись и окрасились кровью. К ним, выручая своего, бросился было еще один половец. Да двое мужиков преградили ему путь и стали дубасить жердями. Один бил сверху, как цепом, другой тыкал в него жердью, как копьем. Половец, не зная, как защититься, попятился. Алексей же напал на своего врага, зная, что он ранен, и теперь больше будет думать о том, как выйти из схватки и добраться до лошади. Вымотать его надо, пусть ослабеет от кровопотери. Теперь Алексей беспрерывно наносил удары, не давая врагу ни секунды передышки. В глазах половца, до того полыхавших злобой и ненавистью, появился страх. Он сделал выпад, Алексей отбил его клинок и скользящим движением успел резануть половца по руке. Теперь кровь струилась уже из двух ран. Помог Алексею мужик, оказавшийся рядом. Жердью он ударил по правой руке раненого, выбив у того саблю. Алексей не упустил момент, тут же нанес удар в живот и вытащил саблю с поворотом кисти, увеличивая рану. Половец качнулся и упал. Видимо, это и в самом деле был десятник, потому что с его падением половцы дрогнули и попятились. Это придало силы мужикам. С удвоенной энергией они стали бить половцев, а Конрад бросился вперед и срубил голову еще одному. Раздался стук множества копыт, и Алексей с тревогой обернулся. Идут на подмогу своим те самые три десятка, которые грабили соседнее село. Но нет, на всадниках были шлемы, на солнце блестели кольчуги русские, не меньше полусотни дружинников, а впереди князь в красном корзно. Половцы сразу побросали оружие, надеясь сдаться на милость победителя, но не тут-то было. Дружинники еще и подскакать не успели, как мужики кольями забили насмерть оставшихся. Правда, во время боя и их полегла половина. Князь остановил коня прямо перед рыцарями. Что происходит? Половцы напали, два десятка. Вроде управились с ними. Кто такие? Князь был грозен. Рыцари византийские, катафракты, бежали из половецкого плена, четко доложил Алексей. «Княже!» — упал на колени один из мужиков. «Половцы, соседнее село, Кологривку грабят! Дочь там у меня, замужем за мельником! Ратуй! Дружина, за мной!» Алексей и Конрад едва успели отбежать в сторону. Как мимо них, едва не сбив с ног, промчалась дружина, князь помчался защищать свое село. «Выбьют людей. Кто на полях работать будет? С кого оброк брать?» Так впервые рыцари увидели вблизи Владимира Всеволодовича, князя Черниговского. Наступила тишина, один из парней обернулся и невольно схватился за голову. «Ой, беда! Сколь людей проклятые побили!» На дороге, на площади и у домов виднелись трупы селян. «Выходите, люди добрые! Побили ворога!» — крикнул мужик, все еще держа в руках жердь. «Дубину-то брось!» — сказал ему Алексей. «Да дома посмотрите, может, раненые есть, перевязать помочь надо. И во дворах осмотритесь!» Может, какой-нибудь вражина сховался. — Это мы мигом. Василь, Никандр, Олесь, вы идите по своей стороне, «Остальные за мной!» — распорядился селянин. Дубину он послушно бросил. «Конрад, ты цел, не ранен? А то я смотрю, вся одежда в крови. Вроде не болит ничего, значит, цел. А ты? Тоже. Пойдем к колодцу умоемся». Они зашли во двор. Изба была закрыта. «Бабоньки, выходите! Побили ворога!» — крикнул Алексей. Дверь избы распахнулась. На свет Божий вырвалась толпа девушек и женщин и кинулась к рыцарям. Они стали их обнимать и целовать, заливаясь слезами. «Грязные мы!» — уговаривали их рыцари, осторожно отстраняясь. «В крови все! Испачкаетесь!» «Да кто их слушал?» «Отмоем и очистим!» — крикнула одна бойкая молодушка. «Правда, бабы?» Из колодца достали бадью воды. Рыцари скинули рубахи, умылись и стали похожи на людей. А то были страшны, как черти из преисподней. «Спасибо вам, люди добрые!» «Из полона освободили!» — поклонилась в пояс им одна из женщин. Другие тут же последовали ее примеру. «Погостюйте у нас, ласково просим!» Мужики обошли все избы и дворы. Убитых выносили на улицу и укладывали рядами на землю. У иной избы вырастал ряд из нескольких тел. Потом стали рыть общую братскую могилу. Чаще такие делали погибшим на поле бранном, а умершим селяне делают индивидуальные. Но теперь, когда некоторые семьи вырублены полностью, мужики решили вырыть братскую могилу. Вместе жили, вместе погибли, вместе и лежать будут. Гробов не было, и потому хоронили, завернув в холстины. И за священником для отпевания в соседнее село не ездили. Там половцы, туда князь с дружиной поскакал. Скорее всего, и там павших много, их тоже отпевать надо будет. Кто-то из грамотных счел молитву, и могилу засыпали землей. Убитых торопились погрести до вечера. Тепло, попортиться могут. Мухи на кровь слетаться начали. Пока мужики рыли могилы, бабы готовили еду для поминок. За скорбными делами не заметили, как наступил вечер. Посреди площади развели костер, вокруг него выставили столы и устроили тризну попавшим. И рыцарей усадили на почетное место во главе стола. Обычно там сельский староста сидел, когда община собиралась на торжества, свадьбы, похороны, праздник урожая или Пасху, но убит староста, а дружинники всегда по положению выше смердов стояли. Алексея в его кольчуге и шлеме приняли за дружинника, ну а Конрада за воина. Выпили за упокой, поели, потом селяне затянули грустные песни, многие женщины плакали навзрыд, ведь погибших хорошо знали, всю жизнь соседствовали. Рыцарей определили на постой, немца в одну избу, Алексея в другую. Они уже настолько свыклись существовать вместе, что, находясь порознь, чувствовали небольшой дискомфорт. Однако выспались они на мягких перинах на славу. А утром начались подношения. Почти из каждой избы несли им рубашки, порты, испеченные с пылу с жару растягая, селяне благодарили их как могли. Впрочем, рыцари ничего не требовали за свои воинские труды. Конрад подсел на растягая с рыбой да с мясом, запивая их сытом. Потом заявились мужики с поклоном. «Баньку вам истопили на задах у Николы Кожевенника. Самая знатная баня в селе. Приглашаем попариться, мы уж и венички замочили». Помыться хотелось давно. Сопровождаемые мужиками рыцари направились в баню. Все не пошли, тесно будет. Внутри уже священнодействовал банщик. Он нагонял пар, причем лил на каменку отвары трав, и потому воздух в бане пах необыкновенно. Сначала ополоснулись, потом терли друг друга мочалом и щелоком, когда кожа покраснела и скрипеть начала, зашли в парную. Оба рослые, а вверху температура высокая, и кожа на ушах стала гореть. «Шапки наденьте», — заботливо посоветовал банщик. Они натянули на головы войлочные шапки и улеглись на полки. Сначала банщик стал оглаживать их березовым веничком, потом похлопал и перешел к дубовым, эти оказались пожестче. Все поры на коже открылись, пот полил градом. Конрад заорал: «Не могу больше, дышать нечем!» и выскочил из парной в мыльню. «Слабоват у тебя, товарищ-то!» — ухмыльнулся в бороду банщик. «Еще пару поддать?» «Хватит!» В мыльне банщик посоветовал: «А вы в пруд окунитесь, он рядом, буквально за стеной. Никола-то завсегда так делал. Упокой, Господи, его душу». Оба воина вышли из бани. Слева виднелась водная гладь небольшого пруда или озерка. Туда вел дощатый настил. Первым в пруд с разбега прыгнул Алексей. После парной вода показалась ему ледяной. От избытка чувств он заорал. Услышав его крик, Конрад попытался затормозить на мостках, но не удержался и рухнул в воду. Водой обожгло разгоряченное тело, и он заорал тоже. «Я думал, тебя водяной царь схватил», — пошутил Алексей. «Орешь, как резанный». Он отфыркивался от воды. «Снова в баню пора. Немного попариться и обмыться». Алексей полез на мостки. «Ты прям как русский», — не удержался от меткого замечания Конрад. «Что они находят в парной?» «Кожа дышит, как новая. Знаешь, змеи кожу меняют. Человек так не может, но легкость в теле и свежесть необыкновенная». Оба стояли на мостках, абсолютно нагие. Из-за кустов раздался девичий смех. Оказывается, там были другие мостки, и девки шли стирать белье. Увидев рыцарей голиком, они не удержались, чтобы не осмеять их. А ну их, нашли над чем смеяться, и рыцари снова нырнули в баню. Конрад в парную не пошел, и Алексей парился один. Обмывшись, оба вышли в предбанник, а тут уже мужики расстарались, принесли чистое нательное белье и рушники обтереться, а главное, на столе жбан прохладного кваса стоял, и такое же пиво, и все из подвала следника. Воины уселись на лавку, отдохнувшие, чистые, благодать. Мужики им к жбанам притронуться не дали, сами по кружкам разливали. Квас и Алексей и Конрад проигнорировали, к пиву присосались. Свежее, прохладное, легкое, язык слегка пощипывает. Конрад, большой знаток и любитель пива, восхитился. «Да в этой деревне пиво варят не хуже, чем у меня на родине. Вот бы не подумал. Вернусь, все расскажу». День прошел, лучше не бывает. Помылись, одежды новые надели, а уж наелись за все дни голодовки. Вечером Конрад сказал: «Ты знаешь, Анри, мне здесь нравится, клянусь Святой Марией. Никогда меня так не принимали. Женщину бы еще, соскучился». «А ты хозяйке подмигни, можешь согласиться». «Надо попробовать. Вечером вчера без сил в постель упал, а сегодня отдохнул, помылся, поел. Чую, мысли греховные посещать стали. Так ты же не монах, действуй. Только упаси тебя, Господь, не силком». «Да что ж я не понимаю? Эх, жалко, языка не знаю». «Учи понемногу. Как думаешь, нас выгонят завтра?» «Не знаю, но долго кормить не будут. Отблагодарили, как могли. Им ведь работать надо». «Я понимаю. В сельские старосты податься, что ли? Для княжеского тиуна оброк взимать? Зато спину на поле гнуть не надо. Конрад, гость хорош, когда он вовремя уходит. Завтра утром в Чернигов пойдем, к князю». «Славно, мне здесь нравится. И мечом помахал, руку размял, и покормили вдоволь, а главное, бесплатно». Для Конрада, как истинного европейца, прижимистого по натуре, это было важно. Вечером у хаты, где квартировал Алексей, девицы устроили перепевку «Кто лучше споет». Алексей сразу понял, неспроста девицы голосили. Он вышел на улицу, подпел, поплясал немного, выбрал себе понравившуюся кралю и бочком-бочком увлек ее на сеновал. Какой отдых, когда приключение намечается! Утром, едва он поднялся, отряхиваясь от сена, девица уже и след простыл. Оно понятно, дойка, скотину кормить надо. В дверной проем заглянула хозяйка, степенно поздоровалась. «Тут товарищ твой приходил, тебя спрашивал». «Вид помятый, но рожа довольная». Алексей понял, что Конрад провел ночь плодотворно. «А где он?» «Я что, жена, а ему, чтоб следить? Бродит где-то? Снедать уже пора, горячее все». Едва Алексей уселся за стол, как в избу вошел Конрад. «Садись, покушаем, что Бог послал». «Я сыт, не могу». Это было что-то новенькое. Обычно от еды, тем более дармовой, Конрад не отказывался. Выглядел он довольным, как кот, объевшийся сметаны, только что не мурлыкал. «Анри, у меня к тебе предложение». «Какое?» «И князь, и его дружина не денутся никуда. Давай пойдем завтра, а сегодня отдохнем. Ведь заслужили». В принципе, Алексей был не против. После всех злоключений и полуголодного существования он был не против отоспаться, отъесться, привести себя в божеский вид. И только он открыл рот, чтобы сказать «да», как послышался стук копыт, и на площадь въехали всадники. Ну, впрочем, площадь, это громко сказано, так, утоптанный до каменной плотности пятачок на пересечении улицы и переулка. Оба рыцаря выскочили из-за стола и бросились на крыльцо. С облегчением увидели блестящие на солнце шлемы шишаки и кольчуги на воинах. Не половцы это, княжеская дружина. Алексей, выскочивший с набитым ртом, теперь спешно дожевывал кусок пирога. Тьфу, да есть не дали. «Анри, по-моему, князь с ними», — всмотрелся в приехавших Конрад. Алексей метнулся в избу. «Конрад, помоги!» Поспешивший следом за ним, Конрад помог ему надеть кольчугу, Алексей надел шлем и опоясался поясом с трофейной саблей. Пошли. У самого Конрада не было ни кольчуги, ни шлема, и он вышел, как был, в рубашке, опоясанной поясом с мечом. Дружинники уже созывали людей. На площади князь рядом с конем стоит, красным корзуном отсвечивает. Едва рыцари приблизились, один из дружинников сразу направился к ним. «Князь видеть вас желает». Рыцари подошли, склонили головы в приветствии. «Здравствуй, княже!» «А, так вот кто половца в селе побил!» «За помощь спасибо!» «Вовремя ты с дружиной подоспел, княже!» Князь усмехнулся. «Вы их и без меня добили бы. Чем заниматься, думаете?» «В Чернигов шли к тебе, да вот не добрались немного. В дружину проситься хотим». «Глаза князя подобрели. Хорошие воины мне нужны. Друг мой, чужеземец, жалованием интересуется». «А ты, значит, не интересуешься?» Алексей смутился. «Если я не запамятовал, вы оба рыцарского звания и в Византии служили». «Не запамятовал, княже. В тяжелой коннице, катафрактами. Оба командира дозоров из 5 человек. В дозоре были, половцы на нас напали. Людей наших насмерть посекли, нас в плен взяли». «То, что в плен попали, не зазорно. Небось, тьмой напали?» «Днем. Я о числе. Полусотней. На Конрада сеть накинули, мне аркан на шею. По-другому нас было не взять». «Тогда интересно, почему вас император не выкупил?» «Уж очень медлительны у него служивые люди, чиновники. Редко кому из плена половецкого уйти удается. Стало быть, в выдержке и опыте вам не откажешь». Алексей пожал плечами, со стороны, мол, виднее. «А друг-то твой, что все время молчит, языка совсем не знает. Как мне его, немца, в дружину брать?» «Я переведу, а боец он сильный, не пожалеешь». «И сколько же вам император платил?» 15 золотых монет». Князь покачал головой. «Много у империи золота. Я столько не смогу. Дам по 5 монет, крышу, харчи и вооружение. Коня, разумеется, и долю в трофеях, как и всем гридням. Нас устраивает». «Договорились», — князь кивнул в знак согласия. С этого момента оба рыцаря числились дружинниками. Когда на площади собрались селяне, князь их выслушал, сколько людей потеряно, скота, есть ли другой убыток. Потом деревенские выбрали старосту, и князь их выбор одобрил. После постигшего село несчастья Владимир Мономах уменьшил оброк. «Едем». К рыцарям подошел дружинник. «Берите заводных коней и не отставайте». Едва рыцари сели на коней, князь, а следом за ним и дружина, сорвались с места. Скакали пару часов, распугивая встречных, и уже в полдень въезжали в Чернигов. Старший дружинник Никифор провел рыцарей к воеводе Дмитрию Иворовичу, представил, а потом уже к оружейнику сопроводил, где с Конрада сняли мерки для приготовления кольчуги. Шлем подобрали сразу же. Затем им подобрали коней, седла, сбрую и, наконец, провели в воинскую избу, познакомились с дружинниками. Для князя каждый воин, тем более опытный, был ценен. Дружины были невелики, и так расходы на них большие. Достаточно сказать, что великий киевский князь Святополк Изяславич в битве с половцами на Стучне смог выставить дружину в 700 воинов. У удельных князей дружины были куда как скромнее. На беглый взгляд Алексея воинство у Владимира не превышало 200.